Глава 32. Стараясь сохранить самообладание, Ланс припарковался перед домом Брайана Лида. Дверь гаража была поднята. На подъездной аллее Брайан натирал замшевой тряпкой блестящее крыло элегантного черного Porsche 911. Ланс и Морган прошли по дорожке и остановились рядом с машиной. «Привет, Брайан», — окинул глазами автомобиль Ланс. «Какого он года?» 2007-го, проинспектировал результаты своих трудов Брайан. «А какой пробег?» — поинтересовался Ланс. 80 тысяч, — покачал головой хозяин. «Такие машины, как это, созданы для того, чтобы на них ездить. Грешно давать им застаиваться в гараже». «Уж Брайан-то знает, что грешно, а что нет». В груди Ланса начал вскипать гнев, и он на несколько секунд поднял свои глаза к небу, пытаясь взять себя в руки. «Что вас привлекло ко мне снова?» — принялся полировать боковое зеркало Брайан. «Пара появившихся у нас вопросов», — сказал Ланс. «У вас ведь всегда были только черные спортивные автомобили?» «Да, было несколько, это точно», — стер с капота капельку воды Брайан. «А на какой машине вы ездили раньше?» — спросил Ланс. «Я помню лишь, что она была очень шумной». «Так это же было Транс АМ», — присвистнул Брайан. «Неплохая тачка. Porsche я тогда себе позволить не мог, надо было поднимать детей». «И ты прав», — усмехнулся Брайан. «Движок у него не урчал, а ревел». Ланс наклонился и заглянул в салон Porsche. «С деньжатами было туговато». «Растить детей дорого», — обернулся Брайан. И вдруг ухмылка слетела с его губ, а глаза прищурили, словно он только что осознал, что тон у Ланса был необычным. Стрельнув взглядом по Моргану, он снова перевел его на Крюгера. В глазах засветилась подозрительность. «Знаете, у меня назначена встреча. Вы заехали просто так поболтать? Или по конкретному поводу?» «По самому, что ни на есть. Твое алиби затрещало по швам». «По конкретному», — сделал шаг вперед Ланс. Обида сжала его пальцы в кулак. «Все эти годы Брайан лгал». Морган взяла руку любимого в свою, как будто могла его удержать. Брайан покачнулся назад, пытаясь взглядом оценить их намерение. «Вы не полицейский», — его тон вдруг сделался самодовольным. «Я вообще не обязан с вами разговаривать. Если вам больше по нраву общаться с шерифом, так я вам это мигом организую». Ланс достал из кармана мобильник. «Я позвоню ему прямо сейчас». У Брайана заходил кадык. Мышцы челюстей сдвинулись, будто он их плотно сжал. Бросив взгляд на улицу, он резко развернулся на мысках к открытому гаражу. «Ладно, поговорим, только у меня мало времени». Ланс и Морган проследовали за ним в дом. Брайан не предложил им ни присесть, ни подкрепиться кофе. «Так в чем все-таки дело?» – прохрипел он. Ланс остановился посреди кухни. «Сколько с вас брала Мэри за секс?» Лицо Брайана стало белее кварцевой столешницы. Он отступил на один шаг. «Я не понимаю, о чем ты». «А имя мистера Джошуа вам тоже ни о чем не говорит?» – спросила Морган. «Нет». Брайан сделал еще один шаг назад и уперся спиной в стену. «Вы были другом моего отца». Слова больно резанули Лансу глотку. «И вы солгали полиции о том вечере, когда он пропал. О чем вы еще тогда солгали? Неужели это Брайан убил Мэри и Кристал?» Допустить мысль о том, что друг отца пытался убить и его мать, Ланс даже не смог. Брайан кинул на него сердитый взгляд и выпятил грудь. «Покиньте мой дом». Наверное, легко было тырить деньги из семейного бюджета на проститутку. По груди Ланса расползлась ярость, только и ждавшая момента, чтобы выплеснуться из своей укромной норы и дать себе полную волю. «Вы платили Мэри за секс на регулярной основе». Убежденная, что Ланс вот-вот бросится на Брайана и постарается его задушить, Морган выступила вперед и преградила ему плечом путь. «Владелица придорожного мотеля опознала в вас одного из постоянных клиентов Мэри. Вы использовали псевдоним мистер Джошуа, и вы были с Мэри в тот вечер, когда исчез Вик». «Полагаю, у нас есть все основания предполагать, что и Мэри убили тогда же». «Убирайтесь!» Лицо Брайана побагровело. Жгучее желание схватить Брайана за грудки и вытрясти из него все, что он знал, устремило Ланса вперед. «Что еще вам известно о той ночи, когда пропал мой отец?» «Ничего», — прикрыл глаза Лид. «Что произошло в тот вечер?» Брайан, руки Моргана обхватили бицепс Ланса. Но у ее тонких пальцев не было ни шанса оттащить его назад. Парень вплотную приблизился к лицу Лида. «Где мой отец?» «Я не знаю», — выкрикнул тот. Ланс сбросил руку Моргана и вцепился в тенниску бывшего отцовского друга. «Это вы убили Мэри?» «О, боже мой, нет!» Брайан попытался отстраниться, но стена за спиной помешала ему это сделать. «Я говорю правду. Я не видел твоего отца в тот вечер. Я подвез Мэри после нашей встречи в Пиджей и не стал отводить глаз Алит. И больше я ее не видел. Я не знал, что она умерла, пока вы мне об этом не сказали». Было ли это правдой? Ведь Брайан уже показал себя заправским лжецом. Ланс отступил назад, оставив между ним и собою небольшое пространство. Ему показалась заразной скользкость Брайана. Он же был другом Виктора, человеком, с которым тот делился своими семейными проблемами, которому рассказывал о слабостях своей жены, ранимости, беззащитности сына. Брайан предал одного из лучших своих друзей. 23 года назад кто-то убил Мэри Фокс. Заговорив, Ланс не узнал собственный голос. Но с тех пор, как нашли ее останки, умерло еще 2 человека. 2 возможных свидетеля. И кто-то попытался убить мою мать. Где вы были вчера вечером? У меня была встреча с клиентом. А потом мы с ним вместе поужинали, сказал Брайан. Я был занят с 5 до 10. Ваш клиент сможет это подтвердить? Конечно, кивнул Лид. Это был деловой ужин, с чего бы ему отнекиваться. Мы были в ресторане, у меня даже сохранился чек об оплате кредиткой. Брайан достал свой бумажник и извлек из него чек. Ланс взглянул на отметку времени 21:36. Дата тоже совпадала, а стоимость ужина недвусмысленно указывала на то, что продлился он несколько часов. У Брайана Лида имелось железное алиби, и это значило, что к смерти Пиджей и покушению на жизнь Дженни он был непричастен. «На вашем месте я был бы очень осторожен», — процедил Ланс. «Кому-то явно не хочется, чтобы люди, знавшие хоть что-то о Мэри, заговорили». Брайан глянул через плечо Ланса. «Черт!» Ланс обернулся. На пороге стояла Натали. Как долго она там находилась? Услышала ли она признание мужа в измене? «Негодяй!» — заорала Натали. «Похоже, услышала». Лицо Брайана сделалось мертвенно-бледным. Зато щеки Натали гнев окрасил в пунцовый цвет. Голос Брайана осекся, и он нервно сглотнул. «Я всегда подозревала, что ты мне изменял, но чтобы со шлюхой...» Сделав 2 шага вперед, Натали ворвалась в кухню. «Кто знает, какие болезни ты мог подцепить!» «Я только с ней, заикаясь, пролепетал Брайан, и всего несколько...» «Заткнись! Думаешь, я такая дура, ты всегда был обманщиком. Только где было твое благоразумие? Тебе лень было крутить романы, ты просто снимал проституток. Сколько шлюх у тебя было, а?» «Больше ни одной, клянусь. И Мэри не была настоящей проституткой, а она...» Подобрать верных слов Брайан не смог. «Как же не была? Шалава, по-твоему, не проститутка?» — завизжала Натали. «Ты платил ей за секс, этим все сказано». «А ты никогда не любила заниматься сексом», — глаза Брайана стали злыми. «А мужчинам это нужно». «Я любила не секс как таковой, мне не нравилось заниматься сексом с тобой», — проскрежетала зубами Натали. Ее рассвирепевший взгляд упал на Ланса и Морган. На несколько секунд гнев женщины сменили унижение и беспомощность. А затем ее ярость снова взяла верх и прихлопнула муженька со всей силы гигантской мышеловки. «У тебя же ничего не вставало, если секс не был жестким, без боли. А для меня это было неприемлемо. Что, Мэри позволяла тебе таскать ее за волосы? Ей нравилось быть связанной и терпеть твои издевательства?» «Ты ж прекрасно понимаешь, что твоя дерьмовая власть над чужим телом не компенсирует твой крошечный член!» Вид у Брайана стал такой, словно его в любую секунду грозил хватить удар. Его рот открывался и закрывался, как будто хотел, но не мог вдохнуть воздух. «Ты жалок!» — добила его Натали. Ланс отодвинулся в сторону, дистанцируясь от Брайана и потока злобного негодования, который изливала на него жена. «Натали», — голос Морган прозвучал мягко и успокаивающе, — «а где вы были в тот вечер, когда исчез отец Ланса?» Ланс окаменел. «Натали убила Мэри?» «Здесь? Где еще? Кто-то же должен был заниматься дома с детьми», — ответила Натали, не отведя взгляда от лица Брайана. «Алиби у нее не было». «Это вы убили Мэри?» — спросила Морган так ласково, как будто бы такой поступок Натали был совершенно понятным в ее ситуации. Натали моргнула. Ее внимание наконец переключилось на Морган. С какой стати мне было ее убивать? Не ее вина в том, что мой муж такой урод. По щеке женщины скатилась слеза, но она, похоже, этого не заметила. Ее глаза вновь обратились на Брайана, и в них с новой силой засверкала ярость. До сегодняшнего дня я даже не знала, что это была Мэри. Брайан предал не только Вика. Он предал и свою жену. Он был весь пропитан ложью. С кем он спал сейчас? «Натали, а кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома той ночью?» — задала очередной вопрос Морган. «Нет. Дети спали. Из глаз женщины брызнули сердитые слезы. Поверьте мне на слово, единственным человеком, которого мне когда-либо хотелось убить, — это Брайан». Натали вдруг засунула руку в свой редикюль и извлекла из него пистолет. Ланс сделал три шага в сторону, заслоняя Морган. Одной рукой он задвинул ее за себя, а другой вытащил свой ствол. Но в Натали он бы выстрелил только в единственном случае, если бы она направила свой пистолет на него или Морган. На Брайана Лансу стало наплевать. «Жизненный урок. С волками жить, по волчьи выть». «Где ты его взяла?» — взвизгнул Лид. «Купила, кретин!» — рявкнула в ответ Натали. «А что мне оставалось делать? Ты уходишь по вечерам, возвращаешься за полночь. Я здесь одна. Собак ты не любишь. Мне необходимо какое-то средство защиты». «Положи его. Ты же не сможешь выстрелить в меня». Сделал шаг вперед Брайан. На его лице опять заиграло самодовольство. А Лансу показалось, что Натали бы смогла. «Чувак, я бы на твоем месте не стал играть с огнем», — сказал он. И оказался прав. Из пистолета Натали грянул выстрел. Ваза в форме петуха взорвалась в нескольких футах справа от Брайана, разбросав во все стороны керамические осколки и кусочки лежавшего в ней печенья. Брайан повернулся к двери слева, но Натали выстрелила еще раз, отрезав ему путь. Загнанный в ловушку Лид заметался в поисках укрытия. «Ты же можешь убить меня!» «Ой, я тебя умоляю, я несколько месяцев брала уроки по стрельбе, только ты ничего не замечал. Ты что, думаешь, стал бы я покупать пушку, если бы не умела стрелять? Если бы я хотела в тебя попасть, ты бы уже истекал кровью». Наталья опустила пистолет дулом в пол. «Вон, из моего дома». «Это не...» Дуло пистолета приподнялось вверх на дюйм. «Брайан», — предостерег Лида Ланстоном, — «а ты что себе думал? У тебя 3 секунды. Натали стукнула мыском практичной удобной туфли по напольной плитке. «Резь!» «Но это мой...» — попытался возразить Брайан. «Две!» — произнесла Натали. Брайан скользнул вдоль стены. Натали посторонилась, сохраняя между собой и мужем дистанцию в несколько футов, но не вставая к Брайану спиной. И пока он проходил, медленно поворачивалась за ним по кругу. Но вот входная дверь хлопнула. А через несколько секунд раздался звук заведенного мотора, и Порш с ревом умчался от дома прочь. «Он вернется», — брала пистолет в редикюль Натали. «Это моя лучшая покупка за многие годы. Просто раньше я не умела за себя постоять». «А что изменилось?» — спросила Морган. «Несколько месяцев назад одна моя приятельница наконец уговорила меня вступить в группу взаимопомощи. Наслушавшись рассказов других женщин о том, как они освободились от неудачного замужества, я подумала, а почему бы мне не взять с них пример? Я месяцами вынашивала план, как уйти от него, а вышвырнуть его на улицу еще лучше». «Мы, пожалуй, пойдем», — подтолкнул Морган Ланс. «Кто-нибудь из соседей наверняка уже вызвал полицию, стрельба в этом районе — дело непривычное». Под хруст осколков, давимых туфлями, Натали пересекла кухню, вытащила из кладовки веник и начала подметать. «Вы в порядке?» — спросила Морган. Помолчав несколько секунд, Натали ответила. «Я чувствую себя как никогда хорошо. Только злюсь на то, что потеряла столько времени. Я ведь могла обрести свое счастье. Почему я терпела этого урода все эти годы?» Вопрос прозвучал риторически. Ланс не раскрыл рта. Натали смела обломки керамики в кучку. «Я всегда ненавидела эту вазу. Ее купил мне Брайан». Натали пнула мыском отколовшуюся голову петуха, затем раздавила ее туфлей. «Никчемный петух!» Ланс не стал дожидаться появления полиции. Он схватил Морган за локоть и потащил к входной двери. «Меньше всего мне нужна сейчас новая стычка с шерифом». «Верно», — согласилась с ним Морган, когда они вышли на улицу. «Сидя в тюремной камере, распутать это дело невозможно». «Ты спросила у Натали, что она делала в ночь исчезновения моего отца. Ты действительно думаешь, что она могла убить Мэри?» Сел за руль Ланс. Он глядел улицу, но не увидел ни любопытных соседей, ни полицейских машин. Морган скользнула на пассажирское сиденье. Нет. Обдумав все хорошенько, я стала склоняться к мысли, что убийца мужчина. Чтобы задушить молодую женщину и запихать ее в багажник автомобиля, требуется физическая сила. Сомневаюсь, чтобы я смогла поднять мертвое тело. Да и повесить Кристал без мускул трудновато. «Мы должны рассказать об этом уроде шерифу Кингу», — пробормотал Ланс, выруливая на шоссе. «Брайан дал полиции ложные свидетельские показания». «Он солгал Шарпу 23 года тому назад», — остудила его пыл Морган. «Срок давности для наказания за дачу ложных показаний уже истек». «Но признание в фальсификации показаний означает, что у него нет алиби на ночь убийства Мэри?» «И он также признал, что был с ней в тот вечер», — кивнула Морган. «Брайан сказал, что подвез ее до Пиджей, но кто поверит хроническому лжецу?» «Однако у Брайана есть алиби на время убийства хулиганов и покушения на мою мать. Выходит, Мэри убил все-таки не он».